Хео бежала. Она не знала, куда направляется, почему они бежали или что делать. Девушка находилась на странной земле, оказалась втянутой в сражение между незнакомцами, и кто-то сказал, что ее преследуют по какой-то странной причине. «Почему?» – думала она. «Разве кроме демона, убившего мою мать, за мной гонится кто-то еще?» Хео ничего не понимала. Единственное, что ей было ясно, так это то, что абсолютно все вокруг нее было неясным. От паники и всего остального у нее закружилась голова. Она запоздало осознала, что в значительной степени полагалась на того демона. То, что он на нее нацелился, предположительно единственная вещь, которую она знала наверняка. «Так почему же за мной гонятся эти люди?» Хео бежала и дышала, но на больше ее не хватало. Ее сердце полнилось таким напряжением, что не в состоянии было высвободить какой-либо силы. Девушка могла лишь слабо чахло дышать, и ее тело потяжелело. Осознание этого лишь сильнее сковывало ее сердце. «Это неправильно», — говорила она себе. «Обычно я могу бежать без труда». Но эта мысль навлекла лишь больше паники. Едва лишь Хио обнаружила, что не в состоянии дышать, как услышала треск бобов. Она наконец осознала, чем они являлись. «Выстрелы». Когда это слово возникло в ее разуме, ее тело сжалось даже больше. Она пыталась бежать, но неподвижные ноги спутались вместе, заваливая ее вперед. Кто-то неожиданно обхватил рукой ее спину слева направо. Ее легкие двинулись скорее от шока, чем от попытки вздохнуть, и она высвободила дыхание, прозвучавшее как быстрый визг. «Харакава!» «Не останавливайся, Хио Сандерсон! Поставь ноги на землю!» И только тогда девушка осознала, что он действительно подхватил ее рукой. Ее носки едва касались земли, поэтому она торопливо поставила свои стопы обратно. Хио на миг покачнулась, но, собираясь силами, оперлась на его руку. Когда она встала, вырвалось дыхание, и с ее кожи полился панический пот. «Извини, Харакава!» Парень не ответил, он просто убрал от нее руку и подтолкнул ее в спину. Впереди нее основная дорога кладбища спускалась к западу. Наконец она услышала его голос. «Беги, Хио Сандерсон!» Услышав его слова, переводя дыхание, Хио сделала первый шаг вперед. Но ее стопа замедлилась, а разум посетила мысль, которая ее остановила. «Если я здесь побегу, человек, которого она оставит, исчезнет?» Эта мысль заставила ее обернуться, но предположение оказалось ложным. Прямо перед ее глазами была спина Харакавы. Он стоял перед ней в школьной форме. От его присутствия Хио испытала облегчение. Но в тот же миг его спина неожиданно рухнула в ее направлении. И за ним она увидела синий цвет. Это одна из защитных униформ множества людей, которые их преследовали. Один из них подбежал и взмахнул ружьем вперед. Хио увидела, как сила покинула колени Харакавы, но... Он резко развернул тело и врезал боком в мужчину, взмахнувшего ружьем. Контратака оттолкнула человека вправо, где он кубарем покатился по земле. Харакава выпрямился на неустойчивых ногах и повернулся к Хио. Их глаза встретились, и его взгляд заставлял ее отступить чуть ли не со слышимой силой. «Эй!» Он обнажил зубы и закрыл глаза. «Я сказал, беги!» Этот крик был пределом его сил. Его колени подкосились, а бедра рухнули словно от усталости. Как раз тогда Хио осознала, что снова может двигаться. Ее первым действием стало открытие рта и использование всего воздуха в легких, чтобы выразить содержимое сердца, которое не описывалось словами. Это был вопль отрицания. Плачущий голос девушки вознесся до небес. С неба медленно, будто рыдая, веял скупой западный ветер. Под ним Изума тупо массировал пустое пространство. Его большой белый меч упал рядом, и парень спал, стоя на ногах со счастливым выражением лица. В 5 метрах от него стоял Роджер, хмурясь под очками. «Ты определенно легко на это попался». Массирующие и стоящие находились на кладбищенской дороге, освещаемой полуденным солнцем. Кладбище на возвышенности обдувал дневной западный ветер, и Роджер стоял к нему спиной. Идеальная позиция для использования его песка. «С прошлого раза ты так ничему и не научился». Роджер расслабил стойку и поднял руки. В обоих его рукавах находились небольшие цилиндрические коробочки. Они обе опустили, и с запада на восток вдоль кладбищенской дороги развеялся песок. Он глянул вперед, где парень все так же массировал воздух. «Приношу извинения, но я уже рассыпал песок до твоего прибытия. Вероятно, ты заснул как раз перед тем, как собирался сражаться». Он выдал горькую улыбку. «Но, полагаю, ты меня не услышишь. Эффект сонного песка длится не меньше 30 минут». Он был совершенно безвредным, поэтому гораздо лучше подходил для задержки, чем как оружие, способное нанести реальный урон. Удовлетворенный своей ручной работой, Роджер поправил очки на переносице и глянул на Изума. Парень разговаривал во сне. «Ну же, Чесата, мы не можем делать это здесь? По крайней мере, неофициально. Это место чересчур открыто. Нам нужно подыскать что-то такое, чтобы казалось, будто мы скрываемся, но на самом деле нет. Эй, стой! Не то чтобы я жаловался!» Роджер проигнорировал его агрессивно противоречивые слова, развернулся спиной и поправил очки. Хотя это и проблема, это не мешает текущей цели. Ситуация здесь завершена. Затем он переключился мыслями на преследование Хио Сандерсон. Его также заинтересовал парень, который с ней был. «Он из японского УКАТ?» Вполне возможно, он штатский, поэтому солдатам приказали не стрелять. Но на случай, если он более чем это, будет лучше не оставлять все на обычных подчиненных. Роджер шагнул вперед. «Я должен...» Он остановился, не договорив спешить. Потому что заметил, как нечто дотронулось до его правого плеча. «Это рука парня». Роджер повернул голову к ее хозяину. «Изума Акаку. Мне нет дела, знаете ли вы, ребята, как меня звать или нет». Изума похлопал по собственному плечу задней частью своего громадного белого меча, и консоль на нем отобразила комментарий. «Твои плечи затекли». «Ну, подобная битва довольно скучна». Он зевнул, и Роджер задал вопрос. «Как тебе удалось так быстро проснуться от сонного песка?» Эффект песка философского камня распространялся за пределы самого песка. Всего лишь прикосновение к пространству, через которое он пролетает, поместит человека в сон. Битва должна была завершиться, когда они встретились друг с другом. И Роджер рассыпал последний песок на ветру. «Так почему же?» «Все просто. У меня есть некая спецспособность. Стоя или занимаясь чем-либо еще, я могу мгновенно заснуть с открытыми глазами. Только не говори, что...» «Именно! Когда я принял защитную стойку, и ты подумал, что я собираюсь нападать, то я уже, считай, спал!» В результате Роджера посетила определенная мысль. «А, так он идиот!» Но чтобы это подтвердить, Роджер задал вопрос. «Выходит, твое щупание руками воздуха было просто игрой?» «Это, естественно, короткий сон, который я сам себе зачинил!» «А, ясно. Так ты всегда такой!» «Получи!» Последнее заявление сопроводило перкот рукоятью меча. Удар в правый бок выбил из Роджера воздух, но он сумел устоять на ногах. Мужчина с усилием напряг ноги и попытался отойти от Изума, но затем кое-что заметил. С западного неба прибыл порыв ветра. Харакава ощутил, как его окружает ветер. Своим затухающим сознанием он услышал крик Хио и почувствовал, как она к нему прижималась. «Дурочка, я же сказал тебе бежать!» Однако он не смог произнести свои мысли вслух. Парень смог только двинуть рукой к силе, прильнувшей к его спине. «Если ты не убежишь, я...» Он повернулся, чтобы глянуть на нее своим размытым зрением, но увидел позади нее нечто странное. «Ветер?» Его окружало нечто похожее, но этот ветер принял форму. Нечто оттолкнуло воздух в стороны, явив свое невидимое присутствие. Дракон? Он определенно тянулся на несколько десятков метров, но не сбил ни одно из близлежащих надгробий. Харакава предположил, что это бредовая галлюцинация. Но затем оно открыло к нему свою ветреную пасть. Парень увидел дуновение ветра его невидимых клыков и понимал, что они приближаются. Он закрыл глаза. «О, так это демон, о котором упоминала Хио». Почти подсознательным движением он обхватил Хио руками, и затем его сознание действительно померкло. Ода взирал на напирающую волну ветра. Стоящая перед ним девушка повернулась на восток в направлении, откуда ветер прибывал. Волна воздуха разразилась подобно взрыву. Бушующий звук сотряс землю и заставил окружающие их камни дребезжать. Ветер мигом пронесся через область, снизился к основанию горы, зашелестел сквозь деревья и сдул цветы, украшающие камни. Изобилие разлетевшихся лепестков можно было принять за снег, и в небе за ними показалось единое очертание. В восточных небесах взмыла ввысь полоса водяного пара. Но это не инверсионный след от двигателя истребителя, полосу охлаждения вызвала чистая скорость. Она потянулась в восточное небо и исчезла. Ода опустил левую руку. Он больше не считал препятствием девушку перед ним, поэтому быстро зашагал на восток, куда направились все остальные. Старик не скрывал свою раненую правую руку или останавливал кровотечение и игнорировал звук девушки, повернувшейся к нему и поднявшей копье. «Роджер! Роджер! Это было черное солнце! Поторопись и поймай его!» И пока его громкий голос разносился в западном небе, оттуда же повеяло больше ветра. Тем временем в лесу, настолько густом, что невозможно было разглядеть небо, сквозь мягкий ветер шагали три фигуры. Фигура во главе, разделяющая высокие заросли, являло собой создание на шести ногах, сотканное из растений. Два человека, следующие за ней, были Саямы в костюме и Синдзя в сафари-куртке. Шагая, Синдзя подняла взгляд на древесный потолок и сочившиеся сквозь него лучики света. «Выходит, это резервация четвертого гира. Напоминает скорее зону густой растительности, чем лес». Она в согласии кивнула и рассовывала руками заросли, продолжая идти. Их место назначения полнилось влажным воздухом, густой порослью и деревьями. Впрочем, непроторенная тропа в итоге завершилась. Следуя за ведущим их растительным существом и продираясь сквозь растительность, Синдзя выдала короткий возглас удивления. «А!» Она быстро вышла вперед рядом с Саямой. «Саяма-кун, там впереди озеро!» Он глянул вперед, где лес переходил в поляну с короткими кустарниками. В центре лежало озеро около сотни метров в диаметре, и в середине него находилась громадная форма. «Это древесный змей Мукити?» – спросил Саяма, выглянув из лесу. Гигантская форма около 3 метров толщиной росла из центра озера и лежала, упавшей на восток. Это было огромное рухнувшее дерево с перерубленной верхней частью. Оставив солнечную поляну и озеро за спиной, растительное существо повернулось к двум людям. Оно счастливо покачнулось и произнесло: «Обещание!» И «Мукити ждет!»